Эпизод 9. Я смотрела, как муж собирает вещи, и испытывала двоякие чувства. Это то, чего я добивалась сегодня сама. Впервые я просила его уйти. Раньше, даже когда мы очень сильно ссорились, я могла угрожать, что подам на развод, уеду к маме с детьми и все в таком роде. Но никогда я не гнала его. Не просила ни разу собрать вещи и просто покинуть наш дом. В глубине души я никогда этого и не хотела. Даже во время ссор я просто хотела так сообщить ему, что мне настолько больно, тяжело и обидно, что я просто встала в тупик и не вижу других решений, кроме как расстаться. Но не делала озвученное. Никогда я не ходила к дверям суда, чтобы по-настоящему подать заявление на развод. Были только разговоры, только угрозы и некий шантаж даже. Но никогда не было дела. Я даже точно не знаю, как проходит процедура расторжения брака. Знала лишь, что разводят с детьми и имуществом, или когда один из супругов против расторжения брака, только через суд. Потому и понимала, что идти надо сразу туда. Но никогда не ходила. Теперь же я на полном серьезе просила мужа собрать вещи и уйти. Навсегда. Насовсем. Не просто психануть и уйти, чтобы остыть и вернуться. А уйти. Вообще уйти. И он, судя по всему, меня услышал. И сейчас делает именно это. Уйдет. Мы больше не будем жить вместе. Спать в одной кровати. Завтракать вместе в воскресенье. Смотреть новости по вечерам в будни. Больше ничего не будет из того, чем я, может быть, не столь уж дорожила. И жить не смогу без Прокопенко по РЕН-ТВ и мужа на диване рядом, но... Я к этому привыкла. Это был мой образ жизни. Я так привыкла проводить вечера. А привычка — вещь страшная. Она будет тянуть и манить вернуться назад, чтобы продолжать существовать. Ведь если мы изменим нашу жизнь, оформим расторжение брака, то и жизнь изменится. Соответственно, и привычки нашей семьи умрут, потому как семья существовать перестанет. А привычки, как оказалось, умирать очень не хотят. Не отпускают, впиваются когтистыми лапами во все, до чего достать смогут. В душу, в сердце, в дни и ночи, во всю твою жизнь. И оторвать их от себя оказывается куда сложнее, чем видеться со стороны. Это сказать легко. Правильно ты все любо делаешь. Предателя надо в шею гнать. Недостоин он звания мужа и главы семейства. Лучше уж самой, с десятком кошек, чем с таким козлятиной, каким оказался Степан. И все это я понимала. Мозгами. Что поступаю правильно. Спасаю себя от унижений, неуважения, недопониманий, недооцененности даже. Но душа рыдала. Не просто грустила и плакала в темном уголку. А вот прямо рыдала. Громко, некрасиво, с соплями и слезами по стенам. Я осознавала, что мне нужно, ну вот прямо нужно, взять все это, собрать в картонную коробку и отнести на свалку. Наш брак, наши чувства, которые превратились во что-то ненормальное и уже далеки от любви и родства душ, наши годы жизни, наш привычный уклад, традиции и привычки семьи. Надо. Но, Господи, как? Как это сделать? Все собрать и отнести на свалку? Вот так запросто? А потом что будет? Пустота? Боль? Темень? Что там будет? Я осознавала, что, приняв вроде бы верное, логичное решение о разводе, когда тебя предали и променяли на крепкие орешки сзади, вдруг стало будто делать шаги назад. Мне было страшно, очень страшно что-то менять. Да не что-то, все менять, вообще все. И это невероятно страшно. Хватит ли мне духа отстоять принятое решение? Как оказалось, Принять подобное решение трудно, но еще труднее не отступить от него. Очень больно смотреть, как твой некогда близкий человек, хоть теперь и хрен пойми кто тебе, собирает свои пожитки, вынимает трусики и носочки из шкафов, складывает в чемодан, с которым просто уйдет в будущее, где больше не будет нас. Точнее, мы-то будем, конечно. Не исчезнет никто из нас. Просто перестанем существовать мы. Семья, пара, супруги. Что я буду делать, когда он закроет чемодан? Скажет мне, что уходит, и пойдет к двери. Я просто отпущу? Это возможно?